«Как это? Никто?» «Никто!» — повторил голос придворного таким подобострастным шепотом, которым говорят с теми, кто поднялся на высшую ступень власти. «Бывшая трактирщица, а потом любовница Джованни Гамбарини, да будет проклято имя его!» Услужливый голос продолжал, доносясь словно сквозь сон. «Узурпатор Джованни Гамбарини подозревал Финетту, так звали эту особу, в том, что она кому-то, мне точно неизвестно кому, помогла бежать из заточения, и она в том под пытками созналась, поэтому он приказал ее колесовать. Но, повторяю, это никто, особо ничем не примечательная, в кровавой истории этих дней не представляющая никакого интереса. Разве только тем, что...» «Только тем, что?» — переспросил Петр. «Только тем, что отличалась совершенно исключительной силой и волей к жизни», — сказал придворный. «Испокон веков никогда не было слышно, чтобы колесовали женщин. Ну, женщин вешали, сжигали, заживо закапывали в землю. Но чтобы их разламывали в колесе, такого не было. Это первый известный в истории случай. И должен вам сказать, что для всех это было неожиданностью, потому что еще никто так долго не жил, когда умирал на колесе, как она. Все в Страмбе ходили на нее смотреть, даже заключали пари, долго ли она еще выдержит. Она жила и жила, пока ее, наконец, Господь Бог не призвал к себе. И мучилась. — спросил Петр со слабой надеждой на то, что услышит в ответ, будто Финетта сразу же лишилась сознания и, хотя продолжала жить, ничего уже не чувствовала. Но услужливый придворный взглянул на него с удивлением. — Как же иначе, высочество? Смерть на колесе? Несказанно тяжела. Петр прижал к глазам оба кулака, здоровый и пораженный, и простонал. Будь проклята та минута, когда все это началось. Часть пятая. Конец страмбской истории. Вьюга. На следующий день в главном зале герцогского дворца собрался сенат, так называемый «большой магистрат», куда прежде всего входил суд 12 мудрецов, а также представители цехов. Единственным пунктом программы этого заседания было формальное избрание нового правителя. Ситуация определилась. Узурпатор Джованни Гамбарини, да будет проклято его имя, исчез. Желание его святейшества общеизвестно. Население Страмбы относилось к Петру с явной благосклонностью. И поэтому заседание, происходившее при закрытых, ревностно охраняемых дверях, продлилось недолго. Уже спустя полчаса на башенных галереях дворца появились наряженные в пестрые одежды герольды и пронзительными звуками своих труб оповестили собравшихся на пьяцца Монументале, что выборы завершились успешно, и толпа встретила эту новость возгласами «Слава!». Вскоре на балкон, откуда во времена своего благословенного правления герцог Танкрет произносил речи,